Я прочитал эту книгу. Мне понравилось. Дальше следовало обсуждение в ЦК. Довлатов потом жалел, что не присутствовал на нем. Я высказал свое благожелательное мнение о книге. Упомянул, что ее можно сопоставить с рассказом «Один день Ивана Денисовича Солженицына». После этого все запреты с книги были сняты. Довлатов, который на заседании ЦК, естественно, не присутствовал, изобразил выступление Трули несколько иначе. Можно, конечно, эту вещь запретить, но лучше издать. Выход книги будет частью ее сюжета, позитивным, жизнеутверждающим финалом. Но жизнеутверждающего финала, несмотря на столь удивительные совпадения благоприятных фактов, не произошло. Хочется воскликнуть. Как же так? Казалось бы, какие теперь могут быть преграды после ЦК? Но у Довлатова и в Таллине, и везде был особый талант на неприятности. И это золотое клеймо неудачи превращает его жизнь в сплошную трагедию, а сочинение в шедевр. Именно трагедия сделала и ремесло, и компромисс с шедеврами, и трагедия была уже, увы, не за горами. История гибели довлатовской книги широко известна и в то же время загадочна, или, точнее, иррациональна. Конкретного злодея, поставившего свою жгучую целью именно уничтожение книги Довлатова, не найти. Злодея, можно сказать, было время, сам климат нашей жизни. Злодейство вроде бы никто не планирует, но сам ветерок тянет в эту сторону. И все туда как-то медленно, но неуклонно плывет. Сырость, в общем, такая, что все портится. Ведь могло и проскочить. Но у приятеля Тамары Зибуновой, Володи Котельникова, дядя жены работал в Государственном комитете по кинематографии. Возникла идея дать рукопись книги Довлатова этому родственнику. Рукопись лежала у Котельникова, и вдруг у него произошел обыск, и довлатовскую рукопись забрали вместе с запрещенными тогда книжками Солженицына, Мандельштама, Гумилева. Замечательная компания. Ведь перед этим Тамара заглядывала по пути к Котельникову и подумала, а не забрать ли Сережину рукопись? Нет, не забрала. Золотое клеймо неудачи. А потом, все пошло по кругу. КГБ, ЦК, издательство, точнее, пошло по кругу мнение. Это у нас замечательно поставлено. Никто не берет на себя обязанность палача, но вопрос все набухает, становится тяжелее. Поставленный. Вот и абсурд. В том же виде второй раз вызывает раздражение у людей даже терпимых. Сколько же можно? Поставленный в третий раз внушает уж всеобщую ненависть. Что этот тип с своей книгой, не бог весть, какой все лезет и лезет, жить не дает? Механика известная, отработанная. И вопрос этот, всем надоевший, снимается ко всеобщему облегчению. Уже после смерти вопроса, порой автора, пойдет встречная волна. Ай-яй-яй, как же так? Мы ж ничего плохого не хотели, наоборот, пытались помочь. Редакторша Эльвира Михайлова позвонила Тамаре и с отчаянием воскликнула: «Сережину книгу запретили, больше говорить не могу». Довлатов, конечно, не мог не делать каких-то попыток спасти рукопись, но делает как-то вяло, без энтузиазма. Он пошел к Трулю. Тот в своих воспоминаниях обижается на Довлатова, хотя и не так сильно, как другие персонажи. «Мы, конечно, поговорили с Довлатовым, но не в туалете, как пишет он, а в моем кабинете. Вполне допускаю, что и упомянутый Довлатовым чекист тоже напишет, что он как раз был за, но, к несчастью, должен был уехать в деревню к больной матери. Ситуация типичная, я бы сказал, универсальная. Злодеев нет, а зло побеждает. И упрекать вроде некого. Все хотели как лучше. Это и повергает в особенное отчаяние». Ленинградский поэт Александр Кушнер, оказавшись в это время в Таллине на выступлении журнала «Аврора», пытался помочь Сергею и привел к нему в гости Елену Клепикову, весьма влиятельную и тогда еще незапятнанную своими пасквилями редакторшу «Аврору». Но какой помощи можно было ждать от нее, ясно из ее записок об этой встрече. Темные, пахучие, за скорузлым жильем лестница. Мы вошли в большую, почти без мебели, комнату. В углу по диагонали от входа сидел Довлатов. Он сидел на полу, широко расставив ноги. А перед ним, очень ладно составленные в ряд, стояли шеренгой бутылки. В нелепой позе поверженного Гулливера сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни. Тамара Зибунова пишет о той встрече не столь ярко, но, думаю, более достоверно. «Я очень любила свой дом. Я прожила там почти 50 лет. Квартира была небольшая, но уютная. Там выросла и моя Саша. Я хорошо помню тот визит Кушнера. Он и раньше приезжал к нам. Это был единственный раз, когда он у нас не остановился. Он был в командировке и поселился в гостинице. Это была зима 75-го года. Над Сережиной книжкой сгустились тучи, но были еще надежды. Главный редактор Эстерамат Аксель там не сомневался, что книга выйдет. Саша зашел к нам сразу по приезде. Он предложил Сереже привести сотрудников «Авроры» и пытаться опубликовать там один из рассказов входящей книги. Это был как бы светский прием. Сергей был трезв. Меню я, конечно, не помню, но обычно в те годы я подавал гостям или курицу-гриль, или горячую буженину. На столе было только сухое вино, это я помню точно. Саша привел эту Елену, то есть Клепикову, и она взяла несколько рассказов. Но и это, как известно, закончилось ничем, как вроде бы вся таллинская эпопея. Это сейчас, когда знаешь уж о блистательном взлете Довлатова, можешь спокойно рассуждать. А, наверное, и к лучшему, что та средняя, но очень дерзкая и крикливая книжка не вышла. Но каково было ему тогда?